а ночь почти затихла. В лагере за холмом не стало никаких голосов, никакой музыки, никаких человеческих шумов. Всплески в заводе и по реке почти прекратились. Птицы посвистывали, но дальше и тише. И Виталий нахохлился на своем сиденье, замер, уставившись в то место, где так же, как он сам, неподвижно торчал из воды поплавок. Даже комары забыли про него. Он, наверное, задремал бы, если бы не боль, к которой невозможно было привыкнуть. Виталий чувствовал, как устал от этой боли. Он хотел бы от нее куда-нибудь спрятаться, отгородиться, избавиться любым способом. Но такого способа он не знал. А стоять на коленях у воды и мочить палец он уже не хотел. Вода хоть и облегчала боль, но не радикально и ненадолго. Он устал. Просто устал. Ему стало жалко себя, никем не видимого в темноте и всеми забытого. Он вдруг понял, что его родители, друзья, знакомые, девушка, с которой он познакомился 3 месяца назад, и все не мог понять, что же к ней испытывает, и та, которую он любил целых 2 года, на которой чуть не женился, никто в мире, кроме какого-то отставного военного, которого он даже не помнил, как зовут. Никто не знает, где он сейчас, что с ним. Никто не знает, как ему больно и как он устал. Он почувствовал свою беззащитность и слабость. Он вдруг впервые в жизни мощно понял, как хрупка жизнь, как эта жизнь, все планы, все представления об устройстве этой жизни, все серьезные и большие составляющие этого устройства. Все уязвимо и может зависеть от какого-то пальца левой руки. Он ощутил себя слабым и очень плохо сделанным. Сделанным, непродуманным и хрупким. Как специалист по сложнейшей медицинской технике, он мог это ощутить. Ему все увиделось нелепым и маленьким. Перед той огромной темнотой, в которой он сидел, даже его город показался ему маленьким. Город, который был целиком и полностью средой его обитания. Город не показался ему безобразным перед красотой звездного неба и перед гладью воды, нет. Он показался ему именно маленьким. Крошечным и беззащитным, как он сам. Стоило повредить один из 20 пальцев, и вот он беспомощен и ни на что не годен. Ему даже имя свое показалось нелепым. Нелепостью открылся сам факт существования имен. Он впервые понял свое имя не как имя, а как странное неблагозвучное название, которое ему дали, его не зная. А такое же название носят многие другие люди, совсем на него не похожие, разные. Какая глупость! «Господи, как же больно-то мне!» Совсем тихо, одними губами прошептал он и стал тихонько покачиваться на своем пеньке. Так он качался довольно долго. Потом замерз. Встал, чтобы размяться, и увидел, что небо побелело. В небе появился белесый свет, и стало все видно. И хоть света было совсем мало, чуть-чуть, капелька, но видно стало все и далеко. Как пропустил момент появления света, он не понял. Он оглядывался по сторонам и не узнавал того, что видел. Он не так все это представлял в темноте. Заводь оказалась меньше, чем ему казалось. Много меньше. Лес оказался дальше. А Виталию в темноте чудилось, что лес у него сразу за спиной. Вода вдруг стала зеркальной. Только у самого берега можно было заглянуть под ее поверхность. Он отошел немного в сторонку от того места, где сидел, пописал, вернулся, сполоснул руки в воде и от нечего делать поднял удочку. Каково было его удивление, когда на крючке оказалась маленькая трепещущая рыбка. Последние 15 минут он вообще не смотрел на поплавок. «Вот тебе здрасте», — сказал он. «И зачем это мы прицепились?» Виталий хотел как можно аккуратнее снять рыбку с крючка, но она, несмотря на свои размеры, глубоко заглотил крючок, да и руками он не мог пользоваться в полной мере. К своему сожалению, он явно нанес рыбке серьезные увечья, прежде чем смог ее отцепить. «Прости, брат», — сказал он тихо, — «нам нынче обоим не везет». Он бросил рыбку в воду метрах в 3 от берега. Та вроде поплыла, но замерла и всплыла боком. Снова встрепенулась и попыталась двигаться, но опять всплыла. «Да, брат, тебе не повезло больше», — пробормотал Виталий. «Жаль, я не хотел, правда». Он стоял, смотрел на покалеченную рыбку, надел рук своих. Вдруг в воде, это он увидел краем глаза, большая, темная тень с немыслимой, едва уловимой взглядом скоростью метнулась от камышей вдоль берега. Длинная, стремительная, жуткая тень. Раздался громкий всплеск. Полживая рыбка и тень исчезли, будто их и не было. Он стоял, неподвижный и потрясенный. Стоял, впервые став свидетелем той жизни, которая существует и идет себе без его взгляда и участия. Непостижимая, бездонная и бескрайняя, огромная жизнь. Если бы мимо прошел динозавр, вряд ли он был бы потрясен больше. Так он стоял и думал. Рыбачить сразу расхотелось. Ясно же было, что такую рыбу на его удочку не поймать. А как сказал майор, без надежды рыбачить нельзя. Возвратиться в лагерь он был не готов. Ему некуда было возвращаться. Было ясно, что в палатках и машинах не спят. Искать место, кого-то будить, а главное, лечь рядом с кем-то или даже кому-то вплотную, этого он даже представить себе не мог. Он очень хотел пить. И давно. Но идти в лагерь за водой, этого он тоже не мог себе представить. Он не хотел туда возвращаться. Не сомневаясь, он поправил досточку, положил ее почти в воду, встал на нее коленями, медленно опустил руки в прохладу, оперся о гладкое, мягкое дно и коснулся воды вытянутыми губами. Кончик носа тоже уткнулся в воду. Запах свежести и тины, прохлады и застоявшейся в камышах мути наполнил его дыхание. Виталий потянул в себя воду. Она была просто холодная и без какого-нибудь явного привкуса или сильного вкуса. Вода как вода, свежая. Он пил жадно. От усталости, от накопившейся боли, от того, что в желудке давно было пусто, и от неудобной напряженной позы голова закружилась. Он пил, и ему виделись глубины этой заводи и темной реки. И той огромной реки, в которую эта речка неминуемо впадает. Ему грезились рыбы, стаи рыб и рыбешек, и та огромная щука, которая на миг показалась ему из тьмы, глубин и времени. Он чувствовал ил на дне, с жуками, личинками и червяками в нем живущими. Он различал ручьи, родники, в реку втекающие. Он никогда не видел ни тех ручьев, ни ила, ни рыб. Он просто чувствовал что-то очень-очень большое, к чему прикоснулся и что впустил в себя. Он вдруг без страха подумал, что, скорее всего, в его жизни все будет не так, как он себе запланировал. Он понял, что не понимает того, что с ним происходит. Но ему стало ясно, что там, в его городе, в его машине, у него на работе, ему не удастся спастись и забыть то, что с ним произошло. Он понял, что жизнь будет труднее, чем он думал и планировал, что все куда сложнее, чем он мог вообразить. Однако ему не было страшно. Если бы палец не болел, он, может быть, и испугался бы внезапного открытия. Но палец болел. Поэтому он напился вдоволь, встал, потянулся и вытер рот рукой. Светало быстро. На реку и заводь стал опускаться туман. Комары активизировались, и ему пришлось намазаться мазью, что дал майор. Мазь была очень вонючая. За спиной Виталий услышал шум двигателя. Прислушался. Это был не драндулет майора, не джип шефа, не автобус. Этот мотор тарахтел старым, нездоровым басом. Двигатель заглушили совсем недалеко, но из-за кустов и камыша он машину не видел. Хлопнули дверцы и послышались шаги. Виталий повернулся в сторону шагов и ждал. Из-за камышей на пологий склон вышли два мужика. Один курил. Оба были в штормовках цвета хаки, темных штанах и высоких сапогах. На головах у них были серые кепки. Вокруг мужиков вились комары. «Опа! А наше место-то и занято!» — увидев Виталия, сказал один. «Долго спали», — сказал другой. «Кто рано встает, тому Бог подает». «Извините», — сказал Виталий, — «я тут так, просто. Могу идти». Мужики тем временем подошли совсем близко. Подошли и остановились. Мужики были взрослые. «Да не суетись, парень», — сказал первый. «Тут места не куплены. Кто первый пришел, тот и занял». «Это ваши палатки там?» И он махнул рукой в сторону лагеря. «Да, наши», — ответил Виталий. — Из города? — Да, из города. Днем уедем. — Понятно, — сказал второй. — Давно приехали? — Вчера, после полудня. — Рыбаки? — спросил первый. Виталий не успел ответить. — Да какие рыбаки? — сказал второй. — Ты на него посмотри. — И то верно, — сказал первый, улыбнулся дружелюбно, бросил окурок и тщательно вдавил его в примятую траву сапогом. — А мы из деревни, тут рядом. 5 километров. — Много нарыбалил? — Да нет, — пожал плечами Виталий. — У меня вот только удочка. Одну рыбу поймал за ночь. Мужики посмотрели на его удочку одновременно. — Одну за ночь? — просил первый. — Упорный ты парень. В городе что, совсем есть нечего? И оба усмехнулись. Мы тут скорее не на рыбалку, а на пикник. Ну ладно, продолжаем, мешать не будем, сказал второй, и мужики собрались уходить. Погодите, остановил их Виталий. Я уже правда закончил. Оставайтесь. Нет уж, сказал первый, улыбаясь. В нефартовом месте и мы ловить не будем. А что добыл-то? Покажи свою рыбу. И он заглянул в ведро. Второй глянул следом. Присел и запустил руку в ведро. «Хороший ленек!» Искренне восхитился он. «Здесь взял?» «Да, прямо здесь», — ответил Виталь. «А на что?» — спросил первый. «На...» «Да бог знает на что. Вот, на это». И Виталий протянул мужикам коробку с наживками, пальцем указав на белые шарики. Второй взял один шарик и внимательно рассмотрел. «Чего только люди в городе не выдумают», — сказал он. «А я думал, что у нас тут линя уже и нет», — сказал первый. «Он и раньше-то был редкостью, а теперь?» «Я последний раз линя ловил 5 лет назад. Хороший линек, люблю его. Хоть и костей в нем много мелких, но вкусный и мясо красное». «Повезло тебе, парень», — сказал второй. «Ну, давай, продолжай». «Да я правда закончил». «Не переживай, мы дальше поедем. Река длинная», — сказал первый. И они двинулись по тропинке. «Мужики!» — окликнул их Виталий. «А у вас доктора, врача в деревне нет?» «У нас в деревне все врачи», — остановившись, сказал первый. «Или фельдшера», — усмехнувшись, сказал второй. «А чего стряслось?» «Да вот палец зашиб сильно. Болит, не проходит. Рыбачу сижу тут, потому что уснуть не могу. Боюсь, перелом или хуже. Уж очень больно», — сказал быстро Виталий и вытянул вперед руку с совершенно посиневшим своим пальцем. Мужики вернулись. «Зашиб знатно». «Не пошутил», — сказал второй. «Кто ж тебе так помог?» «Ноготь слезет, это точно», — сказал первый. На этих словах он бесцеремонно взялся обеими руками за пострадавший палец и моментально его согнул и разогнул. Неизвестно, что остановило Виталия от того, чтобы взвыть и убежать, завывая, но руку он отдернул. «Что случилось?» «Дверцей машины ударил». Сквозь зубы, стараясь не стонать, сказал Виталий. «Давно?» «Днем». «И никто не надоумил выпустить кровь?» — спросил все тот же первый мужик. Виталий не ответил. «Сейчас, погоди, помогу. Постойте здесь». И первый ушел, громко шелестя травой. «Он поможет», — сказал оставшийся. «Он умеет, учился, он ветеринар». «Вот такой». И он показал свой поднятый вверх большой палец левой руки. «Он у нас всех лечит, даже меня!» И засмеялся. Ветеринар вскоре вернулся с автомобильной аптечкой. «Послушайте», — сказал Виталий, — «мы скоро уже поедем обратно, и в городе. Вы не беспокойтесь, я пойду». «Стоп!» — резко сказал ветеринар. «Стоять! Я же понимаю, какие ты муки терпел. Сынок, сейчас сделаю, сразу полегчает. Палец — это тебе не ухо. Ухо можно отрезать человеку, а он и не заметит, но палец... Тут же все нервы. Сейчас гематому проколю, кровь выпущу, и ты с соловьем запоешь. Это ж надо! Так долго терпел человек, почти сутки». Он говорил таким голосом, которому хотелось подчиняться и верить. Виталий поверил и подчинился. Ему хотелось поверить. Он очень хотел облегчения. Ветеринар достал из аптечки какой-то флакончик, упаковку, ваты и бинт. Потом отогнул воротник штормовки. «Всегда с собой носи иглу», — сказал он, выдергивая иголку из ворота. «У меня всегда есть». Он совершил какие-то манипуляции. Приказал другому мужику крепко взять руку Виталия с больным пальцем, сжать ее и держать. Тот так и сделал. Виталию стало больнее, стало страшно и как-то унизительно. Но он не дернулся и не возражал. А ветеринар плеснул себе из флакона на руки, на одну и на другую, взял иглу, макнул ее в тот же флакон, закрутил флакон, сунул в карман, достал зажигалку, зажег, подержал иглу над огнем. «Так вернее», — сказал Виталий. «А теперь зажмурься и не смотри». Виталий зажмурился и весь напрягся. Ему казалось, что палец жгут адским огнем. Второй мужик держал руку крепко, сильно и больно. «Ну все, отпускай», — сказал ветеринар. Хватка ослабла. Виталий открыл глаза и увидел, что ветеринар выдернул иглу из-под ногтя его пострадавшего пальца. И из отверстия сильно потекла кровь. Темно-красная, густая. Ветеринар нажал на ноготь, и кровь потекла еще сильнее. Пульс из пальца пропал. Боль будто выключили. Плечи Виталия расслабились и повисли. Он покачнулся. «Видишь, как просто», — сказал ветеринар. «Надо было кровь давно выпустить, и все. А ты, бедолага, терпел. Ноготь, конечно, слезет. Но ногти не зубы, новые вырастут». Однако Виталий слушал невнимательно. Он весь отдался облегчению. Он будто выдохнул после долгой задержки дыхания. А ветеринар быстро и ловко забинтовал ему палец. Получилась куколка, а не повязка. «Ну вот, парень», — сказал второй мужик, — «фартовый ты. И с рыбой, и с нами тебе повезло. Давай. Теперь нам должно повезти». «Давай, сынок, мы поедем», — сказал ветеринар. «Как зовут тебя?» «Виталий». «Хорошее имя», — ответил тот. «Бывай, Виталик. Больше палец никуда не суй. Потом настоящему врачу покажи. Давай, рыбак». И мужики пошли прочь. «Спасибо большое», — успел крикнуть Виталий. «Не на чем», — сказал кто-то из мужиков. Виталий даже не понял, кто. Ему стало вдруг так хорошо-хорошо. Боль исчезла, улетучилась, пропала. Палец слегка соднил, точнее, просто чесался. А большая, тяжелая, неусыпная боль ушла. Он сразу захотел и есть, и пить, и спать, и согреться. Виталий стоял и слушал сначала шаги, потом хлопнувшие дверцы машины. Некоторое время он слушал тишину. Но вот двигатель зажужжал, не завелся, опять зажужжал. Мотор завелся только с третьего раза. Невидимый автомобиль долго тарахтел, удаляясь. «Спасибо, мужики», — тихо сказал Виталий. «Спасибо». Он повернулся к заводе. Туман клубился над водой. Белый-белый. Он постоял. Тишину не нарушало ничто и никто. Виталий шагнул к ведру, нагнулся над ним, посмотрел на своего линя и улыбнулся. Потом взял ведро, подошел к воде и бережно вылил воду вместе с рыбой в ее стихию. Линь будто и не понял, что оказался на свободе. Он неподвижно стоял на мелководье и как в ведре шевелил плавниками. Виталий любовался им. Но тот вдруг резко ударил хвостом и исчез, оставив на том месте, на котором был, легкое завихрение мути, поднятой со дна. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Тимур Султанов.